В Богемии осталось из 3 800 000. Образование упало, села остались без учителей. Большая часть деревень осталась без священников. Пасторы должны были заниматься другими ремеслами. Они шили сапоги, делались портными. Бедность была несказанная. К этому присоединился совершенный упадок религиозного духа. Народ одичал во время ужасной войны наемников. Доказательство — литература, в которой образовался безобразный язык из смеси немецкого, французского и латинского языков. Еще в одном из своих первых курсов по истории позднего Средневековья, запись Дмитриева 1841 года, Грановский отмечал, что в результате 30-летней войны Германия превратилась в пустыню, бедность стала общую, нравственность упала. В Виттенберге не осталось ни одной школы. Далее он говорил, что самое верное представление дает современной той эпохе роман «Симплицисимус», в котором отражены факты одичания войск, даже войска Густава Адольфа. Тогда-то образовалось и странное педанство в немецком характере после 30-летней войны, в эпоху упадка нравственных и умственных сил народа. Выиграли одни князья, но не на благо народа. Они брали образцы с Людовика XIV, занимая не изящные формы двора, но нечто худшее. Людовик XIV, 1638-1715 годы, король Франции с 1643 года. Чтобы дать понятие о характере того времени, можно указать на придворную инструкцию членам двора одного графа Гарденберга в 1666 году. При таких-то княжествах воспитался тот мелкий и узкий взгляд на жизнь, который остался долго и который едва мог быть снят великим движением литературы 18 столетия. Лекция 46, 8 апреля. Мы представили краткий очерк событий новой истории до половины 17 столетия. Мы видели, какие результаты имела 30-летняя война для Германии. Она выдвинула на театр истории государство, дотоле не имевшее влияния, Швецию. Но положение, занятое ею, было искусственно. Оно не было условлено природными средствами этого края. Швеция не к благу своему, а истощению стала так велика. Преемницей Густава Адольфа была дочь его Христина. Во время ее малолетства заведовал делами канцлер Оксенштирн и Государственный совет. Государство должно было вести войну с значительным напряжением сил, хотя войско состояло преимущественно из наемников немецких, не шведов. Тем не менее, напряжение государства было чрезмерно, так что Вестфальский мир шведов радовал, исключая, конечно, генералов. Положение ее в сущности делалось лучше. Она присоединила обширные провинции Германии, которые при хорошем управлении могли удвоить материальные средства. Но главой государства была женщина, притом своенравная и жестокая. Расточительность, с которой она собирала ученых, доставила ей громкую и, конечно, незаслуженную славу. Она была плохой государыней, следовала только своим прихотям, без определенной государственной цели и истинного желания блага народу. Купленные литераторы писали ей похвалы. Швеция уважала дочь любимого короля и была снисходительна к слабостям красивой и остроумной королевы. Но к концу ее царствования ропот был всеобщий. В припадке минутного негодования она решилась на поступок, которым давно грозила. Она уступила престол Карлу Цвейбрюккенскому, X. По отречении она приняла католицизм, была во Франции, где обратила на себя общее негодование своим поступком с штальмейстером, зарезанным по ее повелению, потом уехала в Рим, собрала большую библиотеку и беспрестанно интриговала в Швеции, надеясь воротить престол. Карл Цвейбрюкенский, Карл X, 1622-1660, король Швеции с 1654 года. Но преемник ее был также человек замечательный, хотя мало принесший пользы Швеции. Он принадлежал к числу офицеров 30-летней войны. Он желал доставить Швеции высшую славу,